Представитель Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по принятию экстренных мер для спасения насильственно похищенных людей 21 июля дал интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Недавно отметил представитель, собрание адвокатов за демократическое общество и другие прогрессивные организации разных кругов Южной Кореи и организация ООН по правам человека потребовали от южнокорейских властей разрешить встречу с коллективно похищенными гражданками нашей республики, а последние отказались от этого со ссылкой на безопасность семей девушек. С другой стороны, подбили так называемых северокорейских перебежчиков на дурную пропаганду о том, что при оглашении данных о добровольно покинувших родину девушках в опасности окажутся их семьи в Южной Корее. Это чистый абсурд, нацеленный на скрытие сути вопиющих о моральных преступлений, на дискредитацию гордой нашей республики. Недавняя пресс-конференция, на которой признали свою вину задержанный нами прислужник разведслужбы Южной Кореи, подтвердила тот факт, что южнокорейские власти яростно прибегают к заговорческой кампании против нашей республики и для этого заманивают и похищают наших жителей и описывают это как добровольное бегство. Сейчас они держат похищенных наших девушек в полной изоляции от внешнего мира и принимают всякие уловки. Но таким способом они не смогут прикрыть свою мерзкую физиономию, как сборище интертеррористов, губителей прав человека. Мы готовы дотла раскрыть подлинную картину инсценированного южнокорейскими властями дела с похищением наших граждан, дальше принимать активные меры для их репатриации, подчеркнул представитель комитета КНДР по принятию экстренных мер для спасения насильственно похищенных людей.